Глава 5. Ловушка на лисят. Надо же! Соглядатай стальной короны наконец-то включила мозги и сообразила, что фактически вся жизнь пса из забытой стаи прошла в далекой прибрежной деревушке Золотая Нива, по большей части на цепи и под бдительным надзором соседей. К тому же пес являлся представителем объявленной преступниками семьи Пасуккун и потому никак не мог быть членом секретной королевской службы, в которой сама Мисти состояла. Ситуация выглядела тревожной. Однако оправдываться перед опасной собеседницей я не стал и, наоборот, сам перешел в словесное нападение. «А не ты ли натравила на меня своего подчиненного, агента бронзового ранга?» «О чем ты говоришь?» Не поняла и, похоже, совершенно искренне удивилась NPC-волчица. «Что ж, я с готовностью объяснил. Позавчера я мирно отдыхал в купальне у горячих источников после трудной охоты розовых лисят на Тусатьяотиса. Был расслаблен и не ожидал внезапного нападения могучего носорога-душителя. Его подлая атака могла закончиться для меня фатально. Я едва-едва тогда справился, после чего и снял с трупа медальон. Не хочешь ничего мне рассказать об этом нападении на, пусть и неофициально, но фактически принца, королевства и возможного наследника трона?» Под моим суровым, требовательным взглядом NPC-волчица стушевалась и выдавила-таки часть конфиденциальной информации. «Такой агент стальной короны в городе действительно имеется. Точнее, наверное, уже имелся, поскольку давно массажиста носорога не видела, а его амулет находился у тебя». «Все так, Мисти. Вот только носорог-массажист являлся агентом стальной короны достаточно скромного бронзового ранга и не мог принимать настолько важные решения самостоятельно. Выходит, его кто-то подговорил убить меня, и этот кто-то был рангом повыше бронзового, например, серебряного. Других агентов стальной короны, кроме тебя и массажиста-носорога, я в городе не встречал за все эти дни. Вот и ответь мне, Мисти Ури, соглядатай стальной короны серебряного ранга, зачем ты дала подчиненному задание убить меня? Согласись, я вправе знать правду, поскольку всегда относился к тебе по-дружески и рассчитывал, пусть и не на ответную благодарность с твоей стороны, но хотя бы на честность». Я прекрасно понимал, что Мисти Ури к нападению не причастна, но все же хотел надавить на нее и вызнать имена других агентов стальной короны в городе Волчьи Шахты, чтобы быть с ними максимально осторожным и не повторять той ошибки с носорогом-душителем, которая едва не закончила мою игру, а может при случае и атаковать врагов первым. Опасная NPC-полуволчица молча стояла передо мной, понуро опустив голову и не смея смотреть в глаза, словно нашкодившая школьница в кабинете строгого директора. Секунды тикали, однако ничего не происходило. Но через полминуты напряженной тишины Мисти Ури вдруг зашмыгала носом, и я с удивлением понял, что хвостатая девушка вот-вот расплачется. «Отпусти ее, пес!» — внезапно заступилась за полуволчицу Мирониса Лучезарная. «Она хорошая и красивая». «Да, точно!» — поддержала длинноухую эльфийку лопоухая лисичка Финек. «Даже если Мисти Ури и виновна в покушении, сейчас она очень раскаивается, и мне ее жалко». Эти неожиданные слова поддержки словно сняли какой-то стопор, и Мисти Ури заговорила, причем быстро-быстро, словно стараясь вылить поток важной информации за максимально короткий промежуток времени. «Пес, не я подослала к тебе убийцу. В городе Волчьи Шахты проживает другой агент Стальной Короны, причем он выше меня рангом. Это городской казначей Хитрый Блум, первый советник полуволка Рыка Острозуба, поставленного королем править этим небольшим городком». «Доступно игровое задание. Подсчет монет. Класс «Редкое групповое». Описание. Казначей города Волчьи Шахты подослал к вам убийцу. Такое нельзя прощать. Награда – 12 500 очков опыта, золотой медальон организации «Стальная корона», королевская семья «Хвайт-Панк» потеряет контроль над городом Волчьи Шахты, параметр «Легитимность» короля Джунима VII будет снижен на один пункт. «Интересно, интересно». Хоть опыта за игровое задание предлагалось совсем немного, но за самого казначея, подозреваю, насыпят гораздо больше. Класс «групповое» означал, что остальные розовые лисята тоже смогут участвовать, а уж толпой-то мы агента наверняка завалим. К тому же это было началом реальной борьбы за трон королевства «зверолюдей», а там и другие квесты неизбежно подтянутся. Так что опыта для продолжения участия в турнире «Розовым лисятам» хватит. В общем, я собирался принять задание. Вот только сперва нужно было отослать Мистиури подальше из города, чтобы она не мешалась под ногами и не пришла на помощь своему начальнику. «Пес, у меня тут только что задание появилось», — озадаченно проговорила малышка Алиса, но я поспешил прервать девчонку на полуслове. «Стоп! Связываться с агентом золотого уровня себе дороже. Если обычный глава городской стражи так размотал розовых лисят, то более сильный противник и вовсе всех нас положит. Так что ждем возрождения наших товарищей и уходим из города на запад. Мисти, ты хотела нам помочь? Отправляйся тогда первой в разведку к развилке дорог на западе и жди нас там. Мы скоро подтянемся». В сопровождении соглядатая стальной короны мы покинули опустевший кабинет начальника городской стражи, и Мистиури проследила, чтобы замок на двери захлопнулся, после чего волчица пожелала нам удачи и убежала вниз по лестнице. «Виги! А черт! Я совсем забыл, что ранее отключил показ игровых помощниц, снова изменил этот параметр в настройках игры, и обе крылатые девушки возникли перед глазами, всячески демонстрируя мне свое неодобрение тем, что я про них забыл. «Виги, с тебя слетать во дворец наместника и отыскать там казначея по имени Хитрый Блум. Как найдешь, сразу возвращайся». Крылатая Пикси недовольно сложила руки на груди и завела старую песню. «Пес, должна напомнить, что такие действия не входят в обязанности игрового...» «Куплю тебе новый скин», — пресек я ее возражение, даже не дав игровой помощнице закончить фразу, «и до конца вечера позволю летать в таком обновленном виде». Виги радостно взвизгнула и пулей умчалась в приоткрытое окно коридора. «А как же я?» — робко напомнила о своем существовании ее сестра Вея. «Я тоже хочу обновку». «Если ты не менее смышленая, чем твоя сестра, то проследи за Мистиури и убедись, что волчица действительно покинула город Волчьей шахты и убежала достаточно далеко. Ну, а вы...» Я обернулся на девушек из команды с интересом и некоторым недоумением, наблюдающих за тем, как пес разговаривает с пустотой. «Связывайтесь с Грымом и Башкиром и зовите их во внутренний двор резиденции наместника. Розовым лисятам предстоит опасное дело, и важен будет каждый член команды». «Да, командир, с тобой не соскучишься». Хаджет Башкир задрал голову вверх, рассматривал высокое трехэтажное здание и задумчиво чесал лапкой мохнатый затылок. «Залезть-то по стене я смогу, конечно. А ну как заметят? Снова в тюрьму мне что-то не хочется». «А я бы, наоборот, пошла в тюрьму. Там много опыта дают. У меня последний день бонуса на ускоренную прокачку пошел, но опыта что-то совсем не видно», — несвоевременно вставила свою реплику Алиса. Но я проигнорировал ее нытье и ответил Башкиру. «Сейчас раннее утро. Посетителей к наместнику пока что нет. Большинство обитателей дворца еще спят, так что через окна нас едва ли увидят. Тут во внутреннем дворике стражи тоже нет. Да, иногда патрульные заглядывают, когда обходят территорию. Но ходят они по одним и тем же маршрутам. Я засек, у нас будет где-то 1,5 минуты на то, чтобы вскарабкаться до того приоткрытого окна на третьем этаже. Должны успеть». «Я не про нас с тобой, пес», — уточнил осторожный вор. «Мы-то точно успеем. И не про нашего ушастого лекаря. Все феньки имеют врожденный навык на мгновенное перемещение, так что Алиса сразу же там в окне и возникнет. Эх, нужно было мне самому фенька выбрать на старте игры. Идеальная раса для вора. Незаметная и сквозь большинство решеток проходит. Но вот как туда заберутся наша эльфийка и тролль? Сбросим веревку и затянем девушку. Тролль поможет ей обвязаться. Для надежности фантом может даже уйти в невидимость, чтобы стражники точно ее не заметили в момент подъема. А огромный Грым, не унимался черный котяра. Даже если мы будем тянуть веревку вчетвером, мы такую тушу не поднимем. Вот за тролля не переживай. Успокаивающе похлопал я башкира по плечу. Любые виды троллей умеют лазать по вертикальным поверхностям. Лучше всех скальные, конечно. У них даже в справке по расе это указано. Но болотные тоже вскарабкаются там, где нам с тобой ни в жизнь не взобраться. Грым прогудел что-то одобрительное, но потом с сокрушенным видом произнес: и посмотрел на свою длинноухую подругу в ожидании, что Мирониса Лучезарная переведет сказанное остальным. «Мой друг говорит, что тролли действительно умеют лазать, и наверх до окна резиденции он заберется, причем даже может посадить меня на плечи, так что веревка не понадобится. Вот только по времени подъем займет больше полутора минут. Грым же очень крупный, так что его обязательно заметят и сразу поднимется тревога». «Хм, неожиданная проблема. Я-то думал, что раз движутся болотные тролли весьма быстро и даже способны на мгновенные рывки, то и вверх поднимаются также с хорошей скоростью. Оказывается, нет. Что ж, даже после 5 лет в игре открываешь для себя что-то новое. Учту на будущее». «И сколько тебе нужно времени на подъем?» В ответ тролль показал мне огромную ладонь с 3 вытянутыми и 2 поджатыми, узловатыми и не очень чистыми пальцами. Затем подумал и распрямил 4-й. 4 минуты? Хорошо, я обеспечу тебе это время. Алиса, пойдем со мной, ты у нас самая болтливая». «Что?» — кажется, девчонка вздумала обидеться, но я моментально поправился. «В смысле, харизма у тебя лучше всех в группе прокачана, так что именно ты будешь забалтывать патрульных». «Вот это язык подвешен у моей американской подруги!» Алиса выдавала слова со скоростью пулемета, без перерыва хотя бы в 30 секунд, задавая бесчисленные вопросы 3 опешившим от такого напора стражникам, сама же комментируя свои слова и уточняя, не позволяя NPC-полуволкам даже рта открыть. Спрашивала про роскошное 3-этажное здание в центре города, про наместника, про необычные доспехи охранников резиденции, про отношение короля зверолюдей Джунима VII к 6 другим королям зверолюдей и полуптиц, про требования к боевым навыкам личной охраны Рыка Острозуба, про их оклады и необычное подсвеченное магией оружие. Даже у меня голова пошла кругом от такого водопада вопросов и пустых комментариев к ним, а уж несчастные NPC и вовсе, похоже, зависли. Максимально хорошая репутация розовых лисят в городе Волчьи Шахты указывала стражникам, что перед ними друзья, к тому же нашей группе действительно было позволено тут находиться. Так что отмахнуться и уйти от задающего вопросы и, видимо, ждущего от них какой-то помощи союзника, стражники не могли и вынуждены были выслушивать весь этот поток слов. «Пес, пора!» — сообщила мне крохотная невидимая остальным Виги. «Башкир, Грым и Мирониса уже проникли внутрь резиденции». «Все, Алиса, хватит! Пожалей их!» — остановил я вошедшую во вкус девчонку, наконец-то нашедшую благодарных, очень внимательно слушающих ее собеседников. Мы отошли во внутренний дворик, но группа из 3 стражников еще 40 секунд стояла неподвижно, переваривая обрушившийся на них водопад слов. Наконец они пришли в себя и продолжили обход резиденции Рыка Острозуба, в левом крыле 3-го этажа которого и обитал нужный мне агент стальной короны золотого ранга. Обнаружившая его Виги сообщила, что хитрый Блум является седым подслеповатым полуволком достаточно серьезного для города Волчьи Шахты 62-го уровня. При этом никакой брони и оружия в явном виде казначей не носил и с самого утра уже сидел за массивным столом с кипой каких-то бумаг, счетами и чернильницей на нем. В синем домашнем халате, босыми ногами в тазике с горячей водой, с моноклем на левом глазу и с гусиным пером в правой лапе. Полубольной старик, занятый бумажной работой. Однако массивная золотая цепь с медальоном стальной короны на шее NPC-казначея подтверждала, что это именно тот, кого мы ищем. Признаться, совсем не таким я представлял себе агента королевской службы золотого ранга. Уровень у хитрого Блума оказался заметно меньшим, чем у той же Мисти Ури, да и выглядел казначей по описанию моей игровой помощницы совсем не опасным. Пес из забытой стаи, и один бы с таким противником справился даже без привлечения остальных розовых лисят. К тому же полубольной подслеповатый старик. Впрочем, как раз насчет безобидной внешности казначея я не заблуждался и уж точно не собирался щадить опасного врага, который к тому же атаковал меня первым из-за его преклонного возраста. Самые главные из противников как раз и не сражаются в первых рядах, а вместо этого командуют армиями издалека или, как хитрый Блум, подписывают документы, сидя в уютном мягком кресле. «Давай в окно!» — указал я Алисе, и уже через секунду ушастая малышка сидела высоко вверху на подоконнике и беззаботно болтала лапками. «Да, согласен с нашим вором, фактически читерская способность. Впрочем, сам я затратил на подъем не намного больше времени. Двойной прыжок, а затем из верхней точки параболы быстрый рывок прямо в открытое окно». «Внимание! Вы находитесь на запретной территории. Если ваш персонаж будет обнаружен и поднимется тревога, вас объявят преступником». Насколько же знакомое игровое сообщение. Давненько, еще со времен игры за Shadow Kane, таких предупреждений не видел. Это у пса оно выскочило впервые, а раньше чуть ли не самым частым у меня было. Все остальные розовые лисята уже поджидали меня тут, в коридоре третьего этажа. Причем башкир зачем-то нацепил на морду черную маску с прорезями для глаз, а объемный мешок за спиной Хаджета красноречиво указывал, что времени впустую вор не терял и успел пройтись по богатому дому. «Налево по длинному коридору до поворота, и там самая первая дверь справа», — подсказала мне Виги, и я полушепотом транслировал ее слова остальным. «Идем тихо, стараемся не шуметь», — добавил я и стукнул себя ладонью по моей дурной голове. «У Виги же сейчас активна руна «Воин тени», так что наши шаги и разговоры все равно никто не слышит за пределами сферы тишины в 5 шагов. А вот руну «Магический фонарь» игровой помощницы я на всякий случай все же отключил. Прошел по весьма длинному прямому коридору и осторожно выглянул за угол. Никого. Ни слуг, ни охраны, ни ранних посетителей, причем нужная мне дверь в кабинет городского казначея была даже не заперта и услужливо приоткрыта. Как-то уж слишком легко, даже подозрительно. Именно это я и сказал своим друзьям. «Башкир, проверь вон ту дальнюю дверь прямо по коридору», — попросил я встревожившегося после моих слов вора. «Фантом, ты же пройди в невидимости в обратную сторону до лестницы на 2-й этаж и посмотри, нет ли там охраны». На удивление, все оказалось чисто. Вызывавшая опасения дверь, ведущая, возможно, к другой лестнице, была заперта. Притаившейся толпы охранников на 2-м этаже наша эльфийка также не обнаружила. Странно, конечно. Интуиция подсказывала, что тут что-то не так, но опасности я не видел. Может, я просто привык играть ассасином Shadow Kane'ом против гораздо более серьезных противников, а волчьи шахты — все же город для игроков-новичков, и таких сложностей тут нет? Я призывно махнул друзьям и первым направился к приоткрытой двери кабинета казначея. Цель задания — хитрый Блум действительно находился внутри небольшой комнатушки и усердно корпел над бумагами, а отображаемый над его головой 62-й уровень подтверждал слова игровой помощницы. Причем седой старик был, похоже, не просто подслеповат, а вообще имел серьезные проблемы со зрением, поскольку не заметил ввалившуюся в его маленький кабинет толпу посторонних. А еще я вдруг сообразил, что не вижу дополнительной информации о казначее, хотя пес обладает способностью осматривания врага. У противника слишком высокий уровень или... Погоди-ка. Я предупреждающе поднял руку, призывая друзей остановиться в дверях и не идти дальше. Достал из инвентаря дешевый нож, который отобрал вчера у воров-неудачников, и занес лапу для броска. «Уходим! Быстро! Это ловушка!» Я убрал нож и сам первым подал розовым лисятам пример со всех лап, метнувшись обратно к пройденному нами коридору, чтобы поскорее через то же самое окно покинуть опасную резиденцию. Остальные друзья послушно молча побежали за мной, лишь Мирониса на бегу спросила, что не так с этим стариком. Когда я попробовал атаковать казначея броском ножа, не выскочило стандартное игровое предупреждение о совершении преступления в защищенной игровой зоне. «И что?» — не поняла эльфийка. «Для меня это было очевидно, как 2×2=4, но вот друзья, похоже, не поняли, что там, в кабинете, находился вовсе не настоящий NPC, а какой-то фантом или магическая иллюзия». «Смотрите!» — крик встревоженной Алисы, уже запрыгнувшей на подоконник раскрытого окна, прервал наш разговор. Там, внизу, во внутренний двор резиденции, вбегали городские охранники, причем их было очень и очень много. Похоже, со всего города сбежались. Все-таки нас засекли. Сработала какая-то незамеченная нами магическая сигнализация. Нажимная плита или еще какая охранная ловушка. Нужно было уходить другим путем. Вот только принять решение я не успел. Со стороны лестницы на второй этаж послышался тяжелый топот множества лап и звон железа, а еще через секунду показался большой отряд охранников-полуволков в одинаковых черных тяжелых доспехах с короткими копьями в лапах и квадратными щитами с гербом королевской семьи Хвайтпанк, оскаленной волчьей головой в короне. Причем возглавляли эту группу две весьма колоритные фигуры. Огромный, почти 3-метровой высоты рыцарь, едва не задевающий потолок своим шлемом с цветными перьями, закованный с ног до головы в сверкающую броню и с тяжелым двусторонним топором. А рядом с этим гигантом высокий худощавый жрец в темных одеяниях с полностью скрывающим морду капюшоном, из-под которого виднелись лишь сверкающие кроваво-алые глаза и с длинным двуручным посохом в когтистых лапах. Барон Рык Острозуб Ирдуе, вассал рода Хвайтпанк, боец 95 уровня. Умение: Горн славы, неутомимость, усиление брони, усиление брони 2, усиление урона, остальное скрыто. Сопротивление к ядам и дробящему урону. Хитрый Блум, первый советник, жрец храма тьмы 80 уровня. Умение: скрытность, вуаль тьмы, мастер ловушек, мастер проклятий, метатель. Остальное скрыто. Сопротивление к холоду. Остальное скрыто. Кто там недавно жаловался, что опыта маловато капает? Сейчас розовые лисята, наоборот, повстречали так много потенциального опыта, что едва ли смогут его осилить и переварить.